спрашивать у тебе ты мог. Еще один последний раз твои глаза в мои посмотрят, и слеза вдруг упадет. А завтра я один останусь.